Заключение. Приступив к созданию этой аудиокниги, мы не догадывались, как она на нас повлияет. В первую очередь, нам пришлось рассмотреть границу работы над проектом такого масштаба. Мы выделили один день в неделю, понедельник, и обязались посвятить его книге. Ради этого иногда приходилось откладывать другие задачи, зато работа уверенно продвигалась. Еще мы придерживались границ в течение дня. 30 минут гуляли перед обедом, беседуя о жизни, а не аудиокниге. А потом садились на кухне за стол для полноценного приема пищи, суп и салат. Они перехватывали, что попало, за работой. Побочным эффектом установления четких границ работы над аудиокнигой по саморазвитию и поддержания их в течение года для Виктории стал заметный личностный рост. Пока мы писали главу о значении личных границ, она пересматривала свои привычки. Хороший пример — сон. Виктория всю жизнь страдала бессонницей, но рекомендации Дженни по поводу границ сна оказались очень эффективными. Теперь Виктория легко засыпает даже в самые беспокойные ночи. Иногда Виктории казалось, что она проходит интенсивный курс повышения качества жизни. Много раз она замечала, что впервые понимает поведение окружающих и причину своей реакции, как позитивной, так и негативной. Нам обеим совместная работа над аудиокнигой принесла новый опыт, и мы счастливы, что она уже кому-то помогла. Если вы внимательно слушаете и старательно выполняете упражнения, то быстро достигнете внутреннего комфорта и придете к миру с самим собой. Еще мы надеемся, что вы научитесь отвечать «нет» на некоторые из многочисленных требований, отнимающих столько времени. И что самое лучшее, обретете полный контроль над собственной жизнью и убедитесь в преимуществах границ, дарующих истинную свободу.